Братья и сестры, я прочитаю тоже текст, который то мне читал брат. Он записан в книге «Деяния апостолов», 9 глава, с 1 стиха я прочитаю. С 1 стиха до 6. Прочитаем, друзья. «Савл же, еще душа угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему». Братья и сестры, наше внимание я хотел обратить вот на эту вот часть стиха. Я еще раз ее прочитаю. «Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему». Вот на эти, на эти слова я хотел обратить наше внимание, и мои размышления, они тоже вот на эти слова. Апостол Павел спрашивает: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему. Братья и сестры, вот до меня брат только что говорил, и он очень много, брат, говорил о воле Божией, как вот трудно ее часто бывает познавать, волю Божию. Я думаю, наверное, каждый из нас с этим сталкивался. Но вот то, что текст, который мы сейчас прочитали, апостол Павел, это был не тот апостол Павел, который мы читаем вот послание его, вот такие вот очень насыщенные. Это был гонитель Церкви Божией. Это был очень такой, можно сказать, в тот момент, вот именно на тот момент, это был очень злой человек, который, написано, что он за волосы брал людей, которых следовали всему учению, и вел их в синагогу. Это был злой человек на тот момент. Хотя впоследствии он стал апостолом. Братья и сестры, вот такой вот человек, апостол Павел, был очень, очень умный человек. Он был очень грамотный человек. Был очень образованный, и вот для такого человека сказать: «Господи, что повелишь мне делать?», я думаю, это трудно было. Вот. Почему мы в жизни, братья и сестры, вот так вот часто бывает, что мы не понимаем волю Божию? Часто бывает, и я очень много раз задавал себе вопрос: ну почему так? Почему бывает, что молишься, а Господь не отвечает? И, может быть, не раз молишься, и год молишься, и Господь не отвечает. Я вот несколько причин написал, которые я заметил. Первое – это отсутствие чистоты сердца. Это когда грех. Когда у человека грех, тогда он хоть просит Бога, хоть не просит, Господь ему не отвечает. Вот это первая причина, почему Господь не может открыть волю свою. Там написано, апостол Павел сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему. Вторая причина – это отсутствие смирения. Когда у человека в его жизни отсутствует смирение, тогда Господь, он тоже не может открыть волю свою. Вот однажды я читал в Ветхом Завете за Авраама. И там написано такие слова: Аврааму было 90 лет, 98 лет, и Господь явился ему и сказал: «Ходи предо мной и будь непорочен». Там дальше написано: Авраам упал на лицо свое, и Господь продолжал говорить ему. Вот это вот текст, он мне одно время очень так дорого стал, вот этот текст, размышление над этим стихом, что написано: Авраам упал на лицо свое, и Господь продолжал говорить ему. Братья и сестры, вот так вот думаю, почему так часто мы не можем понять волю Божию? Вроде мы говорим в молитве: «Господи, ну что повелишь мне делать?» Тот или иной вопрос, какой-то вот даже, может быть, обыденный вопрос: «Что повелишь мне делать?» Но внутри у этого человека, у него нету смирения. А если нету смирения, вот как вот видим, как у Авраама это было: Авраам пал на лицо свое, и Господь продолжал говорить ему. Вот это вот смирение, оно Господу очень дорого, это состояние человека, когда вот у него такое смирение духа у человека, когда Господь говорит, а человек, он смиренно принимает то, что Господь говорит, он готов это принять. Еще часто бывает, что вот так вот мы просим в молитвах своих и не получаем. Об этом Яков пишет: просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Бывают такие молитвы, когда что-то не по воле Божией человек просит и не получает, потому что просит не на добро. Но вот тема у нас сегодня о том, что апостол Павел, тогда еще Савл, он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему. Господь, очень много в Библии написано, что Он повелевал морю. Вот, например, написано, в Евангелии Матфея, 5 глава, 45 стих, он написано: «Он повелевает солнцу восходить, и оно восходит». Господь повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми, и солнце восходит. Дальше написано, что Господь и ветром повелевает, и в воде. Это написано в Евангелии Луки. В Марка написано, Он духом нечистым повелевает. Господь даже духом нечистым повелевает. В 2 Коринфянам написано, Бог повелевает, Бог повелел из тьмы воссиять свету. И свет воссиял. В книге пророка Ионы там так написано, что и повелел Господь большому киту поглотить Иону, и кит поглотил. Дальше написано, и повелю облакам не проливать на него дождь. Это книга пророка Исаия, 5 глава. Это там, где песня о винограднике. Воспою песню о винограднике. Вот там так Господь говорит. И повелю облакам не проливать дождь, и он не будет. Это как в наказание. Отрицательные примеры в Библии тоже есть, братья и сестры, когда вот так вот Господь повелевал, и люди не делали. Первое, это вот помните, притчу Иисус Христос приводил. У одного человека было два сына. И сказал он первому сыну: «Сын, иди работай в винограднике моем». Сын ему сказал: «Иду, отец». И дальше написано, и не пошел. А другому сказал: «Иди». Тот сказал: «Не пойду». А потом, раскаявшись, пошел. Вот это вот первое. У отца было два сына, и одному он сказал: «Иди». Он сказал: «Хорошо, отец, пойду», и не пошел. Это как отрицательный пример. Саул. Саул в Ветхом Завете, он, Господь его избрал на это служение Саула. Он был избран Господом, но впоследствии он ослушался Господа. Господь сказал, что, чтобы не брать ни одного, вот из заклятого ничего не брать, он взял овец, не послушался. Господь в книге пророка Исаия говорит в 55 главе: «Послушайте меня внимательно». Братья и сестры, вот это вот Господь, я когда читал вот этот текст, там Господь как бы даже с таким сожалением Он говорит, что послушайте меня внимательно. Я столько раз, я посылал к вам детей, служителей своих, посылал к вам пророков своих, вы не слушали их, кого-то камнями побили, кого-то еще. И вот там Господь дальше говорит: послушайте меня внимательно, внимательно послушайте меня. Господь и сегодня хочет повелевать, но какое у человека состояние сердца? От состояния сердца очень, очень много зависит. Вот, например, как у Авраама, да? Авраам, он пал на лицо, и Господь продолжал ему говорить. Почему продолжал говорить? Потому что у Авраама было смирение. Братья и сестры, Господь нам, я думаю, что, наверное, каждый день Он нам говорит из Слова Своего, и говорит, наверное, много. И вот как вот в нашей жизни, внимательно ли мы слушаем Господа или нет. Я, когда мы читаем Слово Божие, я однажды слышал такой пример, что у одного очень богатого господина был раб. И вот этот раб ему каждое утро читал из Слова Божьего. Этот господин был неверующий, но все же он любил Слово Божие слушать. И вот когда он ему читал Слово Божие, что не нравилось этому господину, вот когда раб читал, он говорит: возьми ручку и вычеркни это, вот это вот, вычеркни. И он это вычеркивал, например, какой-то там стих не нравится, он вычеркивал. И вот однажды настал тот момент, когда также господин ему сказал: читай, а он говорит: здесь нечего читать, потому что все зачеркнуто. Братья и сестры, я к чему вот это говорю? Так вот, может быть, человек, он тоже в таком недопонимании может находиться. Почему? Вот я читаю Слово Божие, и ничего у меня, я ничего не получаю оттуда. Почему? Потому что когда-то, когда еще Господь ему обращал на это внимание, он просто не послушал. Он для себя, можно сказать, вычеркнул этот стих. Вот какие, например, вот есть такое солнце, да не зайдет во гневе вашем, например, стих, да? А человек вот он думает, ну как так, ну не получается не гневаться, у меня вот там у кого-то дети, у меня непослушные, не получается. И вот так вот человек игнорирует, начинает, и потом Господь просто для него силу не имеет, Слово Божие. За Христа так написано, послание филиппийцам, во второй главе написано, Христос был послушен до смерти и смерти крестной. Вот такую характеристику дает нашему Господу Иисусу Христу Слово Божие, что Он был послушен до смерти и смерти крестной. В одном месте Христос говорит Отцу Своему, «Я иду исполнить волю Твою». Господь твердо знал вот это вот свое предназначение, для чего Он пришел на землю. В Псалме 18, 9 стихом написано, «Повеление Господа праведно». Еще в Библии такой стих есть, что послушание лучше жертвы. Когда Господь через Духа Своего Святого что-то говорит нашему сердцу, и человек это игнорирует, то вот к этому написано, что послушание лучше жертвы. В Деянии апостолов написано, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Господь повелевает. Еще такой стих есть, мудрость, сходящая свыше, во-первых, скромна, потом мирна, и там написано послушливо. Мне очень нравится стих, который записан в 118-м псалме. Там такие слова. «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих». Псалмопевец, кто писал этот псалом, я думаю, он, наверное, был на таком на очень духовном, высоком уровне был. Потому что вот такие слова сказать «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих». И дальше в этом же псалме он говорит «Я повеления Твои избрал». Братья и сестры, вот у нас сегодня тема такая, Господи, что повелишь мне делать? И дальше написано, и Господь сказал ему. Господь обязательно скажет тому человеку, кто хочет именно этого. Кто хочет именно. Может быть, кто-то сегодня здесь находится, и он в таком мучении. Может быть, год за годом я о чем-то прошу, это очень, это мне надо, и Господь знает. А он не посылает. Почему? Потому что человек не готов согласиться с волей Божией. А вот только тогда, когда человек говорит, Господи, все, что Ты пошлешь, я приму, вот тогда и Господь начинает говорить. Братья и сестры, я бы хотел вот закончить на таком вопросе. На таком вопросе, как вот, чтобы каждый задал себе вопрос, какое мое духовное состояние на сегодняшний день? Как я отношусь к Божьим повелениям? Когда вот здесь у тебя с кафедры слышу Слово Божие или что? Или стихи, может быть, когда меня касается что-то, когда меня Дух Святой обличает, как я к этому, игнорирую я или нет. Вот здесь написано, что он сказал, апостол Павел, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, потому что он хотел этого слушать. Вот. Аминь.